«Не время для разговоров», — сказал Рид, — «скоро у нас снова начнутся проблемы, и неизвестно, одна будет та наемница или в окружении поддержки». «Что ты предлагаешь?» — спросил Бен, — «мы ведь даже не знаем их целей». «Да чего тут думать», — легкомысленно произнес блондин, — «за Паркером, конечно, он же у нас типа особенный», — последнее слово тот специально выделил. «Не исключено», — проговорил резиновый человек, — «но у нас нет прямых доказательств этого, как и наоборот, поэтому их целью могло быть и что-то из лаборатории. Я ничего не говорил, а лишь наблюдал и размышлял. Скверная ситуация. Мои планы по быстрой стабилизации моего состояния и такой же быстрой транспортировке в свой мир летели коту под хвост. И все это из-за неизвестной переменной в виде этих шпионов-диверсантов. Скорее всего, обо мне узнали, когда я вместе с Халком схлестнулся с тем уродцем. Ну, это не удивительно, ведь камер в городе было полно. Поэтому найти меня по ним не составило много времени. Вопрос в другом. Зачем меня нужно устранять? Но фиг с ней с этой причиной. Главное, что не я один был целью. Скорее всего, злоумышленники преследовали сразу несколько задач. Не зря же та наемница и два представителя когтистых работали порознь. Последним наверняка необходимо было расправиться со мной и, возможно, отвлечь на себя внимание, а первый. Вот тут есть несколько догадок. Либо ее целью были какие-то секретные разработки, либо те же чертежи со схемами. Есть еще вариант, что она координировала когтистую парочку, но это очень маловероятно. Пока те четверо о чем-то разговаривают, молча подхожу к связанной девочке и дотрагиваюсь до ее кистей, после чего нащупываю по два выпирающих подкожных лезвия. Нахожу примерное начало и понимаю странный факт. Ее когти меньше, чем должны быть в этом возрасте. Хм, очень подозрительно, но я здесь с целью разобраться в способностях моей, по-видимому, родственницы. Ловлю на себе настороженный взгляд малышки, которая по каким-то причинам перестала вырываться при моем приближении. «Скажешь свое имя?» Молчание было мне ответом. Сильно больно, когда они вылезают. Не стал я сдаваться. Снова молчание. Мда, похоже, речь она понимает, но говорить по какой-то причине не хочет или не может. Ладно, не буду приставать к тебе со своими вопросами. И прости вот за это. Резко достаю небольшой шприц и втыкаю его в вену девочки, начиная брать кровь. Тише, тише, она брыкается, но пошевелиться не может, поэтому второй рукой глажу ту по голове. Вот и все, вытаскиваю иголку и наблюдаю знакомую картину, как ранка быстро затягивается. «Эррррр», рычит малышка. Скорее всего, та даже боли не почувствовала, учитывая то, что мне удалось услышать от той наемницы, но раздражение все равно должно быть. Еще раз прости за это, искренне извиняюсь перед ней, мне правда очень необходима твоя кровь. Некоторые спросят, а зачем тебе, собственно, кровь этой девочки? Я же отвечу, затем, чтобы создать на ее основе препарат, который позволит мне стабилизировать свое состояние. По факту, меня интересует одно свойство, а именно адаптация. Но не та адаптация, когда организм становится сильнее за счет ущерба, нанесенного ему. Нет, такой способности даже у меня не было. Я исхожу из того, какие были. Сейчас мной подразумевался иммунитет. В далеком прошлом у меня в распоряжении была только регенерация, которая охватывала несколько процессов в моем организме, и одним из таких был иммунитет, который очень быстро адаптировался почти к любым условиям. Вот это свойство мне как раз и нужно. Конечно, даже это не остановит мутацию, но очень сильно замедлит все процессы, даже когда я буду использовать энергию камней бесконечности. Естественно, все это только в теории, так как эта идея ко мне пришла спонтанно. Для того, чтобы этот метод сработал, мне придется потрудиться. И в первую очередь для этого требуется время, которого сейчас, к сожалению, нет. Но начать никто не мешает. Все равно это лучше, чем ничего. Я ведь и так из-за своей особенности не боец и сейчас стою на ногах исключительно из-за упрямства. Хех, сильно меня потрепало. Причем в своем состоянии виноват я сам. И куда это мы собрались? Раздалось позади меня. Экспериментировать, флегматично отвечаю им, продолжая идти к уцелевшему оборудованию, как видно невооруженным взглядом, сейчас я ничем вам помочь в бою не смогу, поэтому продолжу то, на чем мы остановились. Что-то он чересчур наглый и спокойный для школьника, на которого совсем недавно совершили нападение. Услышал я голос Бена, может, у него не все в порядке с головой. Вместо того, чтобы раздражиться таким словам, я весело усмехнулся. Честно, меня это даже не задело, так как понимаю, как все выглядит со стороны. Не обращай внимания, Бен, он прав, в данный момент из него союзник, как из тебя балерина. Думаю, нам лучше, не успел Рид договорить, как со стороны входа раздался смех. Ха-ха-ха, и это те люди, которые смогли тебя схватить 23-я. Мне кажется, никто не ожидал такого быстрого появления той наемницы. А кто это еще мог быть? Голос тот же, как и манера речи. Ну и теперь вот увидели ее вживую. Зеленоглазая брюнетка с безумной улыбкой в спецкостюме военного образца. Также привлек внимание пояс с разнообразным снаряжением. По ее стойке кажется, что она полностью открыта, да и стоит посреди прохода, но наметанный глаз сразу увидит ее профессионализм. А как иначе, если с того места, где стоит наемница, просматривается почти все. Чуть выше висит небольшой провод, который может послужить отличным трамплином как для отхода, так и для наступления. Нам отсюда этого не видно, но я помню тот момент, когда мой двойник разрезал его. Дальнейшие события показали правильность моего мышления. Ни с кем не советуясь, в атаку пошел Джонни. Огонь. Вспыхнул он и на реактивной тяге полетел в сторону противницы. Какой горячий мальчик, приторно-сладким голосом проговорила женщина, так и хочется охладить твой пыл. А вот это уже было сказано со злорадством. Джонни, стой, крикнула Сьюзан, но было уже поздно. Наемница ловко подпрыгнула вверх и схватилась за провод, а парень пролетел дальше, прямо в бетонную стену. Правда, ему все-таки удалось затормозить почти в самом конце, хотя блондину это не очень-то и помогло, так как одновременно с прыжком противница метнула в него светошумовую гранату. И когда тот обернулся, чтобы повторить свой маневр, снаряд сдетонировал. Все, кроме Джонни, закрыли уши руками, прикрыли глаза и открыли рты, чтобы минимизировать входящий урон. Бах! А-а! Зашелся в крике парень. Глава 219. Развивая свой успех, наемница кинула вдогонку светошумовой еще одну гранату. Правда, ее эффект даже мне не был известен, поэтому я с удивлением смотрел, как блондин покрывается пеной с головы до ног. Причем огонь почти не причинял этому веществу вреда. Да, оно плавилось, но до того, как Джонни полностью освободится, уйдет минут 5. А ведь за это время все может закончиться. Кто еще хочет поиграть с мамочкой? С улыбкой настоящей садистки спросила брюнетка. В своих мыслях я уже успел покрыть эту тетку многоэтажным матом. Вот надо было ей прийти именно сейчас, могла хоть на несколько минут задержаться, у меня тогда было бы время скрыться. И что делать? Сейчас я не боец. По крайней мере, до того момента, пока не восстановлюсь, не смогу воспользоваться камнями бесконечности. Точнее, смогу, но после этого точно не произойдет ничего хорошего. Либо я просто свалюсь в беспамятство, либо свалюсь в беспамятство и начну быстро мутировать. Дальше моим размышлениям помешали дальнейшие события, которые понеслись вскачь. Вот наемница достает два пистолета, направляя их в нашу сторону. Раздаются выстрелы. Сью разводит руки в стороны на манер раскрытия щита, защищая себя. Бен и так состоит из камня, поэтому сам, как щит, Рид резиновый человек, и этим все сказано. Пули просто отлетают от него назад. А вот мне пришлось уходить перекатом за укрытие, чтобы не попасть под обстрел. Когда огонь прекратился, то я решил выглянуть, дабы найти местоположение противницы. Вот только совсем не ожидал, что именно в этот момент та окажется рядом со мной. В мое лицо летело колено, и что-то мне кажется, что лучше не попадать под этот удар. На одних рефлексах отклоняюсь назад, но своим действием лишь минимизирую ущерб, гася небольшую часть импульса. Закономерно отлетаю на некоторое расстояние, приземляясь на спину. Чувствую, как из носа потекла кровь. Голова немного кружится, но чутье предупреждает о еще одной атаке. Пришлось на одной силе воли крутануться в сторону. Слышу, как на то место, где я только что лежал, приземлилось что-то тяжелое. Времени нет даже на то, чтобы продумать свои действия, поэтому решил дать его себе. Протягиваю обе руки к потолку и выстреливаю паутиной, подтягивая себя. В итоге у меня в запасе около 5 секунд, пока наемница не поймет, где я нахожусь. Так, боль в организме адская, бока что-то рвет изнутри, скорее всего, в ближайшее время мое тело обзаведется дополнительными конечностями. Нужно как-то ускорить данный процесс и плевать на последствия. Главное, что по моим расчетам боль на некоторое время должна полностью пропасть, пока организм будет копить ресурсы на новую мутацию. Ясное дело, Чтобы этот этап мутации завершился, требуется пропустить через свое тело энергию. Но что-то не хочется ее впустую тратить, потому что та сразу же уйдет, как топливо, для следующего этапа мутации. А значит, надо придумать, куда девать столько энергии. Первым делом подумал о том, что можно поступить с этой наемницей точно так же, как и со своим двойником, но потом отринул эту идею, так как тогда у меня не получится получить всю интересующую информацию. Итак, что остается? Выпустить все наружу? Слишком расточительно и нерационально. Открыть портал? Но куда? Хм, можно воспользоваться моей связью с паутиной жизни и связаться с ткачом, который может направить ко мне помощь. Нет, слишком рискованно, да и не очень я надеюсь на паучью братью. Позвать кого-то из своих, уже ближе. Вопрос в том, кого? Конечно, того, кому я могу полностью доверять, а таких не так уж и много. В голове сразу же возник образ сестры. Я с ней тут с самого начала. Мы вместе прошли много трудностей. Решено, открываю портал именно к Виктории. Осталось только выиграть время для своей цели. И в этом мне должны помочь три бравых воинов. Точнее, два воина и одна воительница. Хех, ладно, не время думать о глупостях. Наемница уже успела меня обнаружить и готовится снова атаковать. Резко ухожу с траектории прямого попадания в сторону своих союзников. Отвлеките ее на какое-то время. Кричу им, у меня есть план, как с ней справиться. После чего сразу же ныряю в коридор, где до сих пор валяется блондин. Хотя бы минуту. Сделаем. Услышал я голос Рида. Отлично. Минута у меня точно есть. Прислоняюсь к стене и сосредотачиваюсь, понемногу снимая ограничения с камней бесконечности. Энергия Вселенной потихоньку наполняет мое тело, ускоряя мутацию, а вместе с этим и боль, но я сжимаю зубы и концентрируюсь на создании бреши в пространстве, чтобы вызвать искажение. Спустя какое-то время у меня это выходит, после чего подключаю к этому делу магию. Мне нужна связь, Вика. Зову девушку, как только в портале начинает формироваться силуэт. На самом деле там не должно быть вообще ничего, но благодаря магии можно сделать своеобразное зеркало, чтобы видеть ситуацию на той стороне. Сестра, мне нужна твоя помощь. Я не смогу долго удерживать этот портал, поэтому прошу тебя, поторопись. И это правда. Скоро наступит откат, после чего я просто-напросто отрублюсь. Время шло, картинка становилась более четкой, но с той стороны до сих пор никто не отвечал. И это понятно, ведь я сейчас не в своем теле и мой голос был другим. Меня попросту могли не узнать. Остается надеяться, что мне поверит. Наконец по ту сторону портала началось движение. Силуэт приближался, но потом застыл прямо напротив входа. Неожиданно с другой стороны показалась еще одна тень, и вот уже они вместе зашли в портал. «Джеймс?» – удивленно спросила меня девушка, когда вышла из арки, но не одна, а в компании еще одной хорошо знакомой мне блондинки. Выглядели те сейчас немного странно. У обеих была потрепана одежда и немного сажи в волосах, словно только что побывали в какой-то заварушке. Но ран ни у кого из них не вижу, а значит, победа была на их стороне и относительно легкой. «Это и правда ты?» – задала второй вопрос Сара. В ее взгляде было недоумение, что случилось. Долго объяснять, уставшим голосом говорю им и тихо спускаюсь по стенке. Произошло кое-что, и теперь я в этом теле, ух, чувствую, что изнутри что-то вот-вот вылезет. Девушки, естественно, бросились ко мне, но я выставил ладонь вперед, тем самым призывая остановиться. В данный момент вы ничем мне помочь не сможете. Что нужно сделать? Сразу поверила мне Эловолосая. Сейчас я не в состоянии что-то говорить и скоро потеряю сознание, поэтому попрошу вас помочь тем людям. На этих словах проваливаюсь в темноту. Глава 220. Весело, проскочила у меня мысль, когда открыл глаза, хотя смысл слова «открыл» тут не очень подходит. Дело в том, что как мое сознание заволокла тьма, я в этой тьме сразу же и очнулся. Буквально. Я открыл так, лучше скажу, что просканировал. Во, я просканировал область вокруг себя, так как тела, как такого, не ощущал. В общем, сложно все. Будто я превратился в бесформенный сгусток. БЛ, я что, сдох, что ли? И как только эта мысль успела сформироваться в моем сознании, мой диапазон успел расшириться, и передо мной возникло это. Во-первых, это то, что на меня смотрела огромная голова, представляющая собой темный силуэт, объятый густым неугасающим фиолетовым пламенем. И раз уж его голова такого размера, то и тело. Осмотрев это самое тело, пришел к выводу, что оно по большей части состоит из магической энергии. Еще меня порядком напугали глаза этого существа, а то, что оно живое, сомнений не было. Ну и напоследок, сам я находился на его ладони. «Приветствую тебя в моем мире, неизвестный». Оно еще и разговаривает. «Кто ты?» Решил я начать с довольно невинного вопроса. «Мое имя – Дармамму. Я – владыка всего этого измерения и являюсь самым могущественным существом во Вселенной. Мда, гордыни ему не занимать. А кто ты такой?» «Имя мне – Джеймс. Ну, раз уж он начал с пафосных речей, то я тогда чем хуже?» «Существо, с которым считаются в нескольких мирах, а в других трясутся от страха. Не то, чтобы прям так полностью все разумные тех миров, но горста точно наберется. Полноправный владелец ДВ-3 камней бесконечности. Вот тут произошла небольшая осечка, так как камень реальности с какого-то перепугу был подсоединен к моей душе. И пока этот высокомерный тип пытался мне что-то еще втолковывать про его могущество и неотразимость, я находился в состоянии полного охреофигевания. Это как так получилось, что потеря сознания в теле Питера Паркера переместила меня сюда, да еще и с дополнением в виде еще одного камня бесконечности. Но на помощь пришла та, о ком я долгое время толком и не вспоминал. Система. Распаковать пакет данных? Да нет. Мысленно нажимаю «да», после чего в моем сознании возникает ворох всех тех воспоминаний, которые я сам себе же и стер. Так вот в чем дело. Но до полного осознания всех фактов пришлось в быстром темпе применять способности камня пространства, то бишь валить отсюда по-простому. Ну и напоследок, собрав кучу энергии в одной точке, жахнул по всей возможной площади. Говорю вам, он скоро должен очнуться. На грани слышимости слышались чьи-то крики. Пока мои мысли собирались в кучу, перед моим взором проносились некоторые забытые воспоминания аж от того момента, когда я только вернулся из Асгарда параллельного мира. Оказывается, я, Стрэндж и Древние уже успели выяснить, кто является нашим главным врагом. Вот только подобраться к нему было практически невозможно. Правда, не невозможно. Именно поэтому нами был придуман план. Рискованный, шитый тонкими нитками, но план. В общем, мне нужно было умереть. Честно говоря, даже сам не поверил, что инициатива, как и основная идея, исходила именно от меня. Ладно, лучше поясню о самом плане более подробно и начну, пожалуй, с самого врага, Дармамму. Да-да, это тот, от кого я только что благополучно свалил. Эта сущность, состоящая из энергии, очень-очень сильна, ведь почти в каждом мире, где есть маги, существует ее аватар, который имеет 10-ю часть силы от оригинала. Причем после внедрения эти аватары становились на самообеспечение. Получалось так, что создал этот Дармамму 10 своих копий и разослал по случайным мирам, восстановил силушку и вновь создал 10. Самое страшное, что в своем мире тот был практически бессмертен, так как питался тамошней энергией. Некоторые спросят, а зачем тогда ему эти аватары, если тот настолько могучий? А я попрошу задать следующий вопрос. Откуда вся та энергия у него берется? Вот то-то и оно. Его аватары занимаются тем, что собирают эту самую энергию, делая эту сущность еще сильнее. В итоге о его замыслах стало известно слишком поздно, так как силу Дармамму набрал нешуточную. Да что там говорить, если он успел поглотить один из миров, оставив на его месте лишь пустоту. Как раз из-за этого на него и обратили внимание мы трое. Теперь, когда про противника ясно, можно перейти самому плану. Суть его была проста и основывалась она на интересе самого Дармамму. Как оказалось, и Древние, Стивен уже успели познакомиться с его аватарами, а те в свою очередь не сильно-то и ушли от своей основы. Вот на этом мы и хотели его подловить, но для этого, как я говорил ранее, мне придется умереть. Хотя это, по факту, не будет считаться смертью, ведь я потеряю только физическую оболочку, обратившись духом. Именно тогда должен сработать триггер, который я закрепил на свое астральное тело. Он отвечал за активацию ритуала перемещения в темное измерение. Но проблема была в том, что просто так туда попасть невозможно. И пункт о том, что существовать там можно в любом виде, кроме материального, является не самым неприятным. Попасть в обиталище этой могучей сущности можно было только с разрешения этой самой могучей сущности. Единственное, что могло заставить его принять меня, так это его чрезмерная уверенность в собственной непобедимости и любопытство. И что, как не владелец 3 камней бесконечности, могло не заинтересовать Дармамму? На самом деле можно было и 2 камешками обойтись, даже одним. Но тут есть одна заковыка. Без какого-то из камней силой пространства мне тупо не удастся уйти из того места. Тогда зачем был важен камень реальности? Чтобы не подохнуть от окружающей среды в первые же секунды нахождения в темном измерении. А ведь там меня реально бы ничего не смогло спасти. Высосало бы досуха, да и отправило на перерождение. Собственно, так и было бы. Не расскажи мне двое магов о свойстве камешка подстраиваться под разные ситуации и владельца своего подстраивать. Он буквально изменял реальность вокруг меня, делая условия более приемлемыми. Самое главное, что это его свойство пассивное, то есть даже без тренировок этим можно пользоваться. И все бы хорошо, но кое-кому, не буду показывать пальцем на одного верховного мага мужского пола, в голову пришла идея перестраховаться, стерев все воспоминания об их разговоре, чтобы все выглядело более натурально. Если тогда я был с этим согласен, то сейчас ясно вижу, что наша паранойя лишь все усложнила. Глава 221. Больше никогда не буду слушать магов, а в особенности Стивена Стрэнджа. Сделал я себе заметку. Ну, хотя бы цели мы своей добились. Какой? Я теперь могу переместиться в темное измерение без разрешения на то от его владельца, так как уже побывал там. А значит, можно переходить к следующему пункту плана. Вот только сначала необходимо кое-что исправить. Как я понял, мое прошлое тело во мне. Да, это странно и с физической точки зрения невозможно, но так и есть. Правда, если быть более точным, то мое прошлое тело внутри моей души. Возможно, данное явление благодаря магии и моей особенности, то бишь системе, которая создала хранилище внутри моей души, где сейчас хранятся камни бесконечности. Только сам я не могу распоряжаться этим самым хранилищем. Для того, чтобы что-то вытянуть или втянуть внутрь, мне как раз таки помогает магия. Причем довольно легко. Нужно было всего лишь выжечь две руны на своем астральном теле. Экспорт и импорт соответственно. Кроме этого есть и минус. Размер хранилища составляет всего 3 кубических метра. В этом я убедился, когда заглянул внутрь себя. Чем-то напоминает мой внутренний мир с отличием в том, что туда и оттуда нельзя ничего вытащить, ну и размер. После этого увидел свое тело, ну и камешки. Самое интересное то, что камень реальности все еще находился там же, где был в последний раз, то есть внутри моей прошлой тушки. Камень силы и пространства лежали рядом. Хм, думаю, я знаю, что ты сейчас в сознании, прозвучало обманчиво мягким тоном рядом с ухом, мне все еще нужны ответы на вопросы. Требовательность в голосе Виктории явно дала понять, что ничего другого та не примет, особенно мне интересна та девочка, которая уж очень сильно мне кое-кого напоминает. Сестренка, как же я рад тебя видеть, открыл я глаза и радостно улыбнулся, повернув голову к девушке. Говорила же сработает, хихикнула Сара, которая стояла с другой стороны, но по показателям он все еще был в коме, недоуменно высказался Рид. Брат мастерски владеет своим организмом, поэтому в этом случае приборам доверять нельзя, Вика сказала это так, словно это ничего не значит, даже меня иногда получалось обмануть, а вот эту фразу поняли только мы с Сарой, после чего криво улыбнулись. Незаметность при покидании кровати тоже нужно было тренировать. Так, не сбивайте меня, грозно попеняла она находящимся рядом людям, а ты рассказывай. Это было уже мне. Шел-шел, нашел камень реальности, упал, сдох, очнулся здесь, максимально невозмутимо ответил я, чем вызвал у всех ступор, а если серьезно, то мое положение сейчас, это череда безумных случайностей и больной паранойи, ну и немного тупости, но об этом я никому не скажу, подробности расскажу вам, когда вернусь в свое прошлое тело и адаптируюсь к новым возможностям. То есть скоро у тебя снова будет только одна пара рук, а не 3, облегченно вздохнула Сара. Да, забыл упомянуть, что мутация все-таки добавила мне несколько лишних конечностей, но из-за того, что сам я привык к лишним отросткам, тут стоит благодарить мой покров, мне не составило труда легко управиться с 2 дополнительными парами рук, хотя мутация добавила не только это, ведь я только сейчас заметил, точнее, ощутил внутри себя, у меня внутри образовалось что-то по типу нового органа, причем мне интуитивно понятно, для чего тот нужен, поэтому решил удостовериться, направив свое внимание на сестру, и сразу заметил, как ее лицо приняло очень знакомое мне выражение, так она смотрела на меня, когда быстро перестал делать то, что я делал. Сейчас не время для этого, но способность в каком-то смысле довольно полезная. Управление феромонами. Мда, будь я обычным подростком, в теле которого сейчас и нахожусь, то точно начал бы радоваться, как маленький ребенок, который получил желанный подарок. «Подождите, он сказал вернуться в свое прошлое тело», — удивилась Сью. «Ну, так получилось, что из-за одного паука, при этом я четко представил себе образ ткача. Кое-что в планируемых мной действиях пошло не так, и совсем скоро я с него спрошу за это». Дергаю пальцем одной руки, словно натягиваю невидимую нить, после чего где-то вдалеке слышу болезненный крик. «Но давайте пока отложим разговоры на потом. Мне необходима пустая просторная комната, где не будет ничего, кроме голых стен». «Что ты хочешь сделать?» – спросил Ричардс. «Я же только недавно это сказал», – поясняю ему. «Хочу вернуться в свое прошлое тело, как бы странно это ни звучало. И у меня нет желания делать данное действие под столькими взглядами, поэтому прошу пустую комнату». Наступила напряженная тишина. Я прямо кожей ощущал мыслительный процесс с моих новых знакомых. Конечно, можно было бы не спрашивать, а сделать все, не считаясь с их мнением, но мои принципы не позволили. Тем более, в этом даже смысла не было бы, так как сразу после того, как я вернусь в свое тело, свалю в свой мир, забрав с собой Вику с Сарой, ну и эту девочку с той садисткой. В итоге мне все же выделили пустое помещение, куда я сразу же и направился. Изнутри создал магический барьер, сквозь который нельзя было что-то рассмотреть и который не должен пропускать ни одного звука наружу. После этого воздвиг еще один барьер, но на этот раз напитал его силой двух камней бесконечности, на всякий случай. А дальше я достал из хранилища души тела. По крайней мере, в мыслях я себе именно это представлял. Вот только не учел одного. Камень реальности был связан и с телом, и с моей душой. Из-за этого произошло то, чего можно было ожидать, но вероятность данного события была равна практически нулю. Татушка, в которой сейчас находился я, и та, в которую я хотел попасть, стали сливаться. Опять же, это было возможно и ожидаемо. Кстати, мое астральное тело сразу выкинуло наружу, как только это началось. Хах, не представляю, какие ощущения были бы, если бы этого не произошло. Так что наблюдал я за всеми изменениями из первых рядов и даже мог кое-что подправлять в угоду своим желаниям. По факту, ничего почти не менял, так как мое прошлое тело было для меня идеалом. Наоборот, я старался сделать так, чтобы после слияния изменений во внешности были минимальны, а вот способности хотел оставить все. И хорошо, что управление камнем реальности оказалось интуитивно понятным благодаря практике с двумя другими камнями. Иначе бы потратил на все гораздо больше времени, а не пару часов. Глава 222. Как же хорошо снова быть в своем теле, с довольством протянул я, разглядывая оное в зеркале, которое создал с помощью магии. Ощущаю себя на своем месте. После всех моих манипуляций со слиянием двух тел результат вышел таким, каким мне хотелось его видеть. Внешность почти не изменилась, способности остались на месте, а вот внутренне я очень сильно изменился. Начну с того, что кровь мне теперь заменяет камень реальности, из-за чего она у меня стала более темного оттенка. Появились новые органы и железы, которые достались от тела Паркера. Ну и самое главное, владелец достиг пятого предела. Ограничения на манипуляции с телом снимаются. Благодаря новому камню бесконечности я теперь владею метаморфизмом, а значит больше не бесплоден, что одновременно и радостно, и одновременно не очень. Первое, потому, что я наконец смогу осчастливить своих девушек, да и сам буду рад новостью, что нашу семью в скором времени можно будет пополнить. А вот со вторым связана банальная проблема безопасности. У меня нет никакого желания заводить детей в мире, где им будет угрожать опасность. «Всем привет», выйдя из помещения, проговорил я. Одежду мне заменил покров, поэтому светить своими причиндалами мне не грозило. «Питер», одновременно спросили Сью с Ридом. Джонни рядом не было, как и Бена. «Так-то меня зовут Джеймс», было немного неловко, и я думал, что Вика и Сара пояснили вам основные моменты. «Мы тебя ждали», пожала плечами сестра, «а если бы начали рассказывать, то было бы еще больше вопросов». «Ну, тут она права. Кстати, а где тело?» Понимающе улыбнулся я, на что получил кивок, «перед вами». «То есть?» – недоуменно спросила девушка, «в каком смысле перед нами?» «В прямом», продолжаю улыбаться, «оба моих тела слились в одно, сохранив плюсы от каждого. Правда, внешность я вернул себе прежнюю». «Ха, чего только в мире не бывает», – хмыкнула Сьюзен, «если бы не те события, которые с нами произошли с того момента, как мы получили свои силы, то я бы, может, даже и не поверила бы. Кстати, вспомнил я кое о чем, что с той наемницей-садисткой. «Жива», — ответила сестра, «только немного потрепанная», — добавила та. «Исходя из твоего понимания, рискну предположить, что у женщины сейчас сломаны все конечности, а сама она лежит связанная в какой-нибудь подсобке», задумчиво смотрю на Викторию. На мое предположение девушка состроила невинное личико, но находящаяся рядом Сара удрученно покачала головой. «В принципе, по реакции кое-кого, быстрый взгляд на этого кое-кого, мне уже все стало понятно». Личико сестренки быстро сменилось на возмущенное, «можешь не отвечать». Далее, к нам заглянули Бен с Джонни, которые о чем-то спорили, но когда увидели новое действующее лицо, то немного напряглись, хотя через некоторое время вновь расслабились, так как сестра-блондина пояснила им этот момент. Потом Рид все-таки попросил рассказать о том, что же тут вообще произошло. «Я же не стал отнекиваться, ведь моя история была интересна также и моим девочкам». Рассказал им, с чего все началось, опустив некоторые моменты, которые не следует знать посторонним, например, встречу с Дормамму. «Полностью поведаю о своем приключении только своим близким, когда мы вернемся домой. Но и того, что я донес до умов своих слушателей, хватило. Собственно, головы я им забил надолго, поэтому со спокойной душой направился в ту каморку, в которой лежала наемница, пока мои новые знакомые пытались переварить полученную информацию. Помещение встретило меня тишиной. Тело женщины неподвижно лежало на полу. С первого взгляда казалось, что она без сознания, но мои чувства сейчас очень сложно обмануть. Я знал, что наемница сейчас притворяется. Ей известно, что она не сможет навредить мне в своем текущем состоянии, поэтому ждет, пока регенерация восстановит необходимые части, чтобы в нужный момент сбежать. И да, я прочитал ее мысли, так как моя телепатия вернулась ко мне. А еще благодаря камню реальности сама способность больше не представляет для меня чего-то сложного в использовании. Ох, как давно я этого ждал. Теперь в моих силах просканировать разум любого без последствий для обеих сторон, будь то обычный человек, мутант или суперсолдат. Последние два пункта почти в равной степени относились к Кимуре. Еще в детстве-то обнаружила у себя очень твердый кожный покров. Понятно, что такое знание не возникло просто так. Отец-алкоголик, постоянно избивающий дочь и мать, которая равнодушно за этим наблюдала. К этому еще можно добавить травлю к школе из-за ее низкого роста и неправильной кожи. Шутка ли, но в ранние годы кожа Кимуры была темно-розоватого цвета. Это потом с возрастом та стала более темной. Естественно, что в таких условиях девочка озлобилась на весь мир. И даже то, что в какой-то момент ее приютила у себя бабушка со стороны матери, не помогло. Да, старушка, как могла, пыталась окружить ребенка теплом и заботой, но было уже поздно, ибо из Кимуры уже давным-давно выбили всю надежду и все то доброе, что в ней когда-либо было. А уже после смерти бабушки, сердечный приступ, та и вовсе решила сбежать. Никто не стал искать 14-летнюю девочку, так как никому она была уже не нужна. Так и кровавый начался путь Кимуры. Сначала обычное воровство, чтобы добыть деньги на еду, а после того, как ту поймали и захотели преподать урок, первое в жизни убийство и побег. Сказалось пренебрежительное отношение тех, кто ее поймал. В итоге спустя 15 лет мы имеем профессиональную наемницу, которую впоследствии подвергли прототипам сыворотки суперсолдата, где-то десятая часть от оригинала, за что и приказали поработать нянькой. И вот на этих воспоминаниях начиналось самое интересное. В этом мире мой двойник как-то умудрился попасться в руки научникам на исследовательский стол. Так-то, это и так было понятно по его виду и поведению. В нем уже не осталось ничего человеческого. Просто безумный зверь, который кидается на тех, на кого укажет хозяин. Правда, меня этого не волновало. Сам виноват. Больше всего меня беспокоило то, что некто Зандеррайс работал над созданием армии на основе оригинала. Вот только что-то у него ничего не получалось. Ха, еще бы у него что-то получилось. Все клетки вдали от тела просто теряли большую часть своих свойств. Максимум, чего можно было добиться, это сохранить половину моего ген-кода, то есть X-хромосому. И знаете, что этот безумец сделал? Правильно, просто добавил вторую половину от другого человека. Вернее, женскую половину, то бишь такую же Х-хромосому, так как Y-хромосому не получалось. Нет, тот пробовал множество способов, как тот сам говорил женщине, но образцы со второй составляющей умирали еще в зародыше. Глава 223. Так вот, на 23-й попытке у ученого получилось. Причем ребенок был зачат в утробе суррогатной матери, а не в колбе. После рождения рост младенца ускоряли с помощью различных препаратов. В итоге имеем девочку на вид 12 лет, но на самом деле той чуть меньше 6. Сама наемница приступила к работе няньки, когда 23-й по факту было 4 года. Хотя сама работа заключалась лишь в том, чтобы наказывать девочку за любое неповиновение, прививая той послушание. На самом деле на эту работу могли назначить любого более-менее толкового солдата, но проблема была другом. У Х-23, как обычно называли девочку, были когти и регенеративный фактор, благодаря чему та могла заставить попотеть даже самого тренированного человека. Точнее, так и сделали в самом начале. Вот только в возрасте 4 лет, а по виду уже 10, та смогла убить собственного учителя. И да, ее тренировали, как живое оружие, которое хотели использовать в различных целях по устранению неугодных. Собственно, именно в этот момент организаторы этого проекта поняли, что обычные люди с той уже не справляются. Обучаемость Х-23 была просто феноменальной. Ее не учили говорить, лишь понимать речь и читать. Из нее делали убийцу. Холодного, расчетливого и лишенного эмоций. С приходом Кимуры девочка постоянно подвергалась избиениям и находилась в напряжении. Нетрудно догадаться, что женщина решила выместить все то, что происходило с ней, на ребенке. Через год Х-23 подверглась улучшению. Ее когти покрыли адамантием. Причем только их, а не всю костную структуру. Конечно, это было сделано не просто так, ведь руководители проекта не дураки. Если бы металлом покрыли весь скелет, то девочка просто не смогла бы расти дальше. А когти и удалить можно, так как те все равно отрастут со временем. Тогда же началась своеобразная стажировка их живого оружия. Как многие могли понять, ей пришлось приступить к тому, для чего ту и готовили, то бишь к заказным убийствам. Естественно, девочка не осталась без присмотра. Наемница постоянно находилась рядом с ней. И так полгода до сегодняшнего момента. Недавняя попытка убийства Мера была на ее совести. Так-то, она впервые должна была работать одна, из-за этого была лишь попытка, а не полноценное убийство. Таким образом, мы подходим к сегодняшнему происшествию. За проваленное первое задание ей назначили наказание. В принципе, подобный исход был очевиден как для заказчиков, так и для Кимуры. Так что наказание было предусмотрено заранее. Некто Рид Ричардс, вот так неожиданность, некоторое время назад презентовал свое новое изобретение. Правда, а на самой презентации присутствовал ограниченный круг лиц. Да что там говорить, там были только Сью, Джонни и Бен. Просто за зданием Бакстера и внутри велось наблюдение. Само устройство позволяло открывать проход в другой мир. Не знаю, что там на самом деле, но Кимуре было известно только это. В общем, оно-то как раз и заинтересовало верхушку. Шутка ли, но каждый нормальный правитель мечтает расширить свои владения и получить в свое распоряжение больше ресурсов. Винить их в этом желании как-то неправильно. Каждый человек по-своему эгоистичен. Мда, что-то я немного отошел от основной темы. Наказание. Х-23 приказали проникнуть в это здание вместе с Х-0 как минимум отвлечь на себя внимание, а как максимум уничтожить готовый прототип, пока наемница крадет все схемы и чертежи. Все. Хотя можно добавить, что девочке дали полный карт-бланш на свои действия, если те не угрожают провалом операции. Не скажу, что план был идеален, но подозреваю, что это была очередная проверка. Ладно, не буду томить и скажу, что у них с большой вероятностью все получилось бы. Но, тут вмешался посторонний игрок, то есть я. Их план, как говорится, пошел по пи. Я же говорила, что она в порядке, раздался позади меня голос сестры, в котором слышался молчаливый упрек, а теперь я хочу знать, что там за девочка, в которой слишком много общих черт с одним не в меру рисковым мужчиной. Эх, вздыхаю, это моя дочь, на ее прищуренный взгляд поясняю, точнее, дочь того меня, который в этом мире, а потом добавляю, и да, в ней также присутствует столько же общих черт одной очень привлекательной ловолосой девушки. Ладно, махнула та рукой, мол, комплимент засчитан, это мне понятно, но, ее растили, как оружие, предвидя следующий вопрос, прерываю я Викторию, научили читать и понимать речь, но говорить нет. Чем-то она похожа на нас с тобой. Только ей пришлось убить своего первого человека в 4 года, и с самого начала та была одна. А это, лицо сестры неуловимо приняло угрожающее выражение, а сама она кивком указала на наемницу. Кимура, спокойно отвечаю, наемница, мутант и конченая садистка. За 1.5 года в компании этой сумасшедшей девочка подвергалась множеству издевательств. От моих слов Вика помрачнела еще больше. «И что дальше?» – спросила она, сдерживая гнев. «Ну, сейчас в моих силах распылить на атомы всех причастных, холодно смотрю на связанную женщину. Правда, это решит проблему лишь на некоторое время, так как организаторы всего этого все еще остаются неизвестны. И для того, чтобы вырвать проблему с корнем, потребуется то же самое время. Мы подождем», – решительно посмотрела сестра мне в глаза. «Только уничтожь всю эту шваль». «Хех, сестренка», — нежно улыбнулся я той, — «тебе не нужно было меня просить». Подхожу к ней и провожу ладонью по ее щеке. Я и сам хотел сходить к ним в гости. В одно мгновение моя улыбка превратилась в хищный оскал, и ты уж поверь, страдать те будут очень долго. После чего меня прервали самым наглым образом. «Я скучала», — оторвавшись от моих губ, прошептала Виктория. «Я тоже, дорогая», — отвечаю ей. После чего следует еще один страстный поцелуй. «Мы с Сарой пока побудем с ребенком», спустя какое-то время говорит девушка, «возвращайся поскорее». «Обязательно», заверяю ее, «но перед тем, как уйти, хочу закончить одно дело», смотрю на наемницу, «я знаю, что ты в сознании, поэтому можешь не притворяться, ноль реакций, хорошо, тогда ты не будешь против, если я сделаю вот так, выпускаю один из своих когтей». «Тебе ведь не нужна левая рука». Мой вопрос снова остался без ответа, из-за чего мне пришлось немного. «Я поняла», — громко крикнула женщина, когда мой коготь с легкостью прошел сквозь ее непробиваемую кожу. «Так бы и сразу», — наигранно радостно сказал я. «В общем, твоя жизнь меня не интересует, поэтому остаешься на попечении вот этой вот милой и обаятельной красноволосой девушки, а я пошел творить добро и причинять справедливость». С последними своими словами исчезаю во вспышке синего цвета. Глава 224. «Нет-нет-нет», — бежал испуганный ученый по коридору, окрашенному в красные тона, «такого просто не может быть». В его голосе было большое количество страха, «как так получилось? Я же уже достиг финишной прямой, еще бы чуть-чуть быха», неожиданно тот врезался в непонятное препятствие. «Вот не пойму я вас, безумных ученых», спокойно произношу, наблюдая за тем, как тот поднимается с пола. «Вы, вроде и гений, но такие идиоты. Вам мешает ваша зацикленность на чем-то одном. Вот, например, ты, Зандеррайс. Я могу понять твою ненависть к здешнему Джеймсу Хоулитту, так как тот убил твоего отца. Хотя там ситуация была не в его пользу, но не об этом сейчас. Меня больше интересует то, зачем ты перекладываешь грехи отца на дочь. Да что ты понимаешь, монстр?» В гневе воскликнул он. «Такие, как ты, никогда не будут приняты обществом. Вы, мусор, отходы, которые получились в результате искривления генов людей. Вы, не люди. Ваше место в канаве или глубоко под землей, чтобы нормальные люди могли жить нормальной жизнью. И для этого ты присоединился к Гидре?» Задал я встречный вопрос организации, которая на основе этих же мутантов создает для себя солдат. «Нет, эти солдаты полностью подконтрольны. Другими словами, ты признаешь, что боишься мутантов из-за их непокорности?» Интересуюсь, но даю ему ответить. «Хах, как же банально. Ладно, у меня не так много времени, поэтому как только закончу с тобой, оставлю от этого комплекса один большой кратер». «Да кто ты такой?» В этом крике был и гнев, и раздражение, и злость, и ярость. «Я», усмехаюсь, «я тот, кому не нравится ваша деятельность». Было видно, что этот ответ ему не очень понравился. «Кстати, если бы один ваш успешный эксперимент не повстречался мне, то я бы даже не обратил на вас внимания». Вот тут на его лице четко отпечаталось недоумение. «Да-да, представь себе, виновато то, что одна когтистая девочка оказалась рядом со мной не в том месте и не в то время». Это, договорить тот не смог, но в последний момент, когда голова ученого отделилась от тела, в его глазах застыла гримаса обиды. Собственно, это был последний живой человек, который остался на этой секретной базе, где проводили совершенно нечеловеческие эксперименты над людьми. Наверняка мои действия со стороны могли быть похожи на геройские, ну или на действия линчевателя. Но суть в том, что это не так, я эгоист. Мне плевать на всех находящихся здесь заключенных. Я сюда пришел лишь из-за того, что захотел так, не из-за какого-то желания помочь или отомстить. Просто стереть не понравившихся мне разумных. Плохо это или хорошо, неважно, ведь определений таких понятий, как таковых, не существует. Все решает то, с какой стороны смотреть. В общем, я так захотел, а на остальное плевать с высокой колокольни. Спасибо вам большое, дрожа, произнесла женщина. Причем в ней можно было найти общие черты с той девочкой и Викторией. Вот только это был совершенно другой человек. Сара Кинни, один из ведущих ученых в программе «Оружие Ха». Правда, некоторое время назад я говорил, что Зандеррайс был последним живым человеком на этой базе. Дело в том, что эта женщина также безумна. Не в том смысле, что потеряла голову на почве экспериментов. С этим у нее как раз все в порядке. Ее безумие заключается в том, что Сара сделал с собой. И ладно еще стала суррогатной матерью для Х-23, хотя тут женщину заставили это сделать. Она изменила собственное тело. В этом мире генетика очень далеко продвинулась, поэтому у Кин не получилось сделать то, что та сделала. Хочу сказать, что привить мутационный ген обычному человеку очень непросто, но этого мало. Необходимо еще сделать так, чтобы тот остался жив после вживления. Также могу добавить, что полностью мутацию передать невозможно, так как ген меняется, ведь не бывает одинаковых организмов. Отсюда и проблема клонов. При их создании нужно учитывать не только физическую составляющую, которую не всегда удается повторить в полной мере, но и духовную. Душа всегда одна, и она в оригинале. А это значит что? Что при создании клона вы заведомо уже создаете другого человека. Естественно, если создать искусственную душу, точь-в-точь повторяющую оригинал, и засунуть в тело клона, то может что и получится. Не знаю, да и знать не хочу. Ладно, закрою эту тему и вернусь к первоначальной мысли. Сара привила себе мой ген. Точнее, не мой, а Джеймса из этого мира. И не полный. Регенерацию она мою не получила, но черты лица у нее изменились. Стали более хищными и заостренными, чем та и стала похожа на мою сестру. Ну и более обостренными чувствами в придачу обзавелась. Как эта женщина провернула все это прямо под носом у своих коллег, а ей ничего проворачивать и не пришлось. Тут и так существовал проект на тему прививания мутаций человеку. Кин не оставалось просто вникнуть, а потом долго делать вид, что она работает, но никаких результатов нет. Нет, Сара исправно подавала отчеты по своей работе. Вот только не все и по большей части специально загубленные. Таким образом, ей удалось вывести самую оптимальную формулу, в которой почти не будет никаких последствий. Нетрудно догадаться, что женщина тут же создала нужную инъекцию и ввела ту в свой организм. На выходе получили нового мутанта, который получил минимальные изменения. Плюсом тут еще сыграло то, что никто не обращал внимания на ее внешность. Сейчас мы с ней стояли на небольшой равнине рядом с бывшей секретной. Здесь также было несколько детей, над которыми ставили эксперименты. Ни за что меня благодарить. Я тут по своей прихоти, отвечаю женщине с темными волосами, изумрудные глаза которой смотрели на меня с огромной благодарностью, но была в них небольшая доля страха. Если хотите кого-то благодарить, то только себя. В какой-то степени именно вы стали тем спусковым механизмом, который привел меня сюда. Что вы имеете в виду? Удивление отразилось на лице ученой. Не берите в голову, махнул я рукой, раз уж вытащил вас отсюда, то доведу это дело до конца. Куда вас подбросить, а как вы, заботиться о вас не входило в мои планы, поэтому доставлю вас в выбранное место и уйду, перебиваю ее, просто скажите, куда, и я это сделаю. Тут в моей голове появилась одна мысль, хотя я могу предложить один вариант, так как все разумные передо мной, мутанты, то мне известно одно место, куда их можно отправить. Глава 225. Естественно, тогда я подумал о школе одаренных детей Чарльза Ксавьера этого мира. Сара согласилась, поэтому с чистой совестью переместил их прямо к воротам школы. Сам, конечно, туда не совался. Не хочу терять время на разговоры. А этот телепат-пацифист точно примет этих беженцев, когда узнает их историю. В дальнейшем мой путь лежал к верхушке правительства, откуда я собирался не начать истребление гидры. Чтобы сделать это, понадобится неизвестное количество месяцев, а может и лет. Тут она успела укорениться надежно, причем почти во всех странах. Я собирался покопаться в мозгах у верхушки этой организации. Просто дам приказ на уничтожение им самим. Так даже лучше получится, ведь все они имеют все для выполнения данного поручения, а мне понадобится всего около получаса на их обработку. Так и сделал, хотя, когда покопался в их памяти, захотел лично убить каждого. Таким образом, к своим девочкам я вернулся быстрее, чем рассчитывал. Я закончил, появившись рядом с Викторией, произношу спокойным голосом: «Можем отправляться домой. Эти твои внезапные появления когда-нибудь точно тебе аукнутся», — недовольно проговорила сестра, после чего мне пришлось разжать ладонь, чтобы она смогла поставить ногу на место. «Мы успели немного поговорить с девочкой», — сказала Сара, стоя рядом с Х-23. «Поговорить?» – удивился я, — «она же вроде не может этого делать». «Да, говорить сама она не может», — кивнула Вика, — «но речь-то понимает и может на нее реагировать». «Хорошо, потом расскажите, что вы успели узнать, оставляю эту тему на потом, нам пора домой, так что встаньте обе возле меня, и я открою портал, сам встаю возле девочки, которая сейчас подозрительно тихая и смотрит на меня странным взглядом, но с этим потом разберусь». Блондинка и Аловолосая молча выполнили мою просьбу. «Да, мы не попрощались с фантастической четверкой, как мне удалось узнать, вот только те сейчас заняты каким-то происшествием в городе. Вмешиваться в их дела у меня нет ни права, ни желания. Лучше тихо мирно покинуть этот мир и разобраться со своими проблемами. Кстати, о этих самых проблемах. На нашу планету началось вторжение инопланетян. Серьезно. Армада неизвестных кораблей вдруг взяла и появилась на орбите. Самое интересное, что существа, населявшие эти корабли, были по большей части киборгами с небольшой частью биологического материала. Об этом я узнал сразу, как только переместился на свою базу в Бруклине. Дроны и спутники смогли запечатлеть почти все до и после начала атаки пришельцев, а мне просто пришел весь пакет информации за все то время, пока я отсутствовал. Численность противника была приличная, а их координация заставит позавидовать любого полководца. Есть догадка, что работает там все на принципе улья. Занявшись более подробным разбором всей армады, я выделил несколько индивидуумов, которые больше всего подходили на роль предводителей. Всего насчитал 4, но может их больше, так только эти участвовали в боях. Все они были серокожими существами и не подвергшимися кибернетизации. Самое смешное, что они представляли собой что-то похожее на классическую группу из танка, дамагера, убийца и мага. Танком был Верзила, который несколькими ударами разрушал многоэтажные здания, а ему самому было фиолетово на удары других. Почти. Но не об этом сейчас. Дамагером являлось на этот раз существо женского пола. У нее было все для этого: подвижность, хороший урон и неплохая защита. Боевые навыки вообще были на высоте. Она, словно фурия, уничтожала все живое на поле боя. Естественно, продолжаться это долго не могло, и коса нашла камень. Убийца, как и положено, отличался особой проворностью, быстрыми, точными и оттого фатальными атаками, но слабой защитой. Его основным оружием была глефа, из чего она сделана, информации не поступило. Как и двум другим, ему тоже достался свой противник. Последний из этой четверки, но не по силе и значимости, был маг. На самом деле его единственной способностью был телекинез, который позволял ему перемещать почти любые предметы и летать самому. Какие у того навыки ближнего боя, неизвестно, так как тот еще не участвовал в таких стычках. Теперь перейду к тому, кто с кем схлестнулся. Да, Земля не осталась беззащитной без меня. Во-первых, тут были древние эстрендши с параллельного мира. Они занялись тем, что пачками уничтожали корабли противников и обращали вспять все учиненные ими разрушения. Два камня времени — это не один, хех. Следующие по списку идут два закадычных друга: мой приемный сын Стивен и Баки Барнс. Вдвоем они решили взять на себя убийцу. По факту, там все решил случай, потому что этот противник оказался намного ближе остальных. Вот и все. Верзилу взяли на себя торслаки. Да, асгардцы не остались в стороне, ведь Мидгард как бы находится под их протекцией. Хотя, зная одного блондина, могу стопроцентно утверждать, что тот точно ввязался в битву и без приказа Одина. Просто потому, что это битва за правое дело. Как-то так, из предыдущих вестей некоторые могли догадаться, что дамагером занялись Брунгильда, Сиф, Сара и Виктория. Да-да, знаю, что как-то нечестно получается, но там женские заморочки, поэтому вникать во все это себе дороже. Кстати, именно оттуда я вытянул девочек, когда мне нужна была помощь. Остальным моим знакомым и друзьям досталось обычное мясо. Но не стоит говорить, что тем было легко, ведь этого самого мяса было много, очень много. Хотя, например, таким мутантам, как Эрик и Чарльз, было не так уж и сложно. Первый просто сминал своих противников своей силой, киборги же, а второй просто перехватывал контроль и заставлял тех уничтожать самих себя. На обработку этой информации у меня ушло несколько мгновений, учитывая мои способности и модифицированное тело. Вот что называется, оставил свой мир на несколько дней. Хорошо, что тут было кому сражаться, иначе нашу планету захватили бы в первый же день. Ладно, может тоже внести свою лепту. Так, все мои закончили свои сражения, и все вышли победителями. Мага встретили древние Эйстрендж, точнее, тот сам их нашел на свою голову. Того просто закидали заклинаниями. Мда, по идее, не так должно было происходить инопланетное вторжение с точки зрения самих инопланетян. Может, вообще не влезать, тут и без меня совсем хорошо справляются. Лучше найду корень всей проблемы, то есть того, кто командует всей этой армадой. Некто именуемый Таносом, о котором во время своих битв говорили те четверо. Безумный титан, собирающий камни бесконечности, чтобы лишить эту вселенную половины его населения. Странное желание, но я же не знаю всей его истории. Правда, мне все равно на причины такого его желания. Он покусился на мою территорию, а значит будет уничтожен. Глава 226. Значит, мои дети не справились, мрачным басистым голосом проговорил титан, на руке которого покоилась золотая перчатка с камнем разума, инкрустированным в нее. Также я заметил еще 5 таких же углублений. Ты прав, стоя за его спиной, спокойно говорю ему, не удалось твое вторжение на Землю, безумный титан. Не это было моей целью, парировал он, повернувшись ко мне и посмотрев на меня мрачным взглядом. Что я могу сказать про его внешность? Напоминает на таковую у своих детей, но кожа у него фиолетовая, а еще большой подбородок. И, конечно, тело больше 2 метров в высоту с развитой мускулатурой. Да знаю я, что ты хотел собрать камни бесконечности, чтобы сократить численность жителей Вселенной вдвое, лениво отмахиваюсь от него, твои дети сами об этом сказали, когда восхваляли твое величие и силу. Все ради равновесия во Вселенной, не изменившись в лице, ответил Танос, я знаю, что камни пространства и силы у тебя, и что с того, меня это немного напрягло, ведь эту тайну знали не так много разумных, а значит этот безумец наведался к кому-то из них и как-то смог выудить эту информацию. Просто так я тебе их не отдам. Отдашь — уголки его губ потянулись вверх, причем добровольно, он выставил вперед свою перчатку, на которой засветился камень бесконечности, отдай мне камни силы и пространства. В разуме сразу стало пусто, возникло желание подчиниться этому приказу. Не могу, ровно ответил я, они находятся в моей душе, и чтобы достать их, необходимо ее разрушить. Как они оказались у тебя в душе? Задал вопрос титан. Я сам так привязал их к себе. Камень души может помочь достать их из тебя? Не знаю. Тогда держим курс на Вармир. Дал тот команду. Ты можешь переместить нас туда? Могу. Тогда переноси. Выполняю команду, активируя силу камня пространства, после чего мы вдвоем переносимся на самую удаленную планету в нашей Вселенной. Жизнь здесь давно угасла из-за постоянных катаклизмов, и теперь тут одна бескрайняя красная пустыня. Появившись на этой планете, в зоне моей чувствительности сразу появилось что-то необычное. «Да, это оно», — пробасил Танос, — «переправь нас на ту вершину». Как раз оттуда и ощущалось что-то необычное. «Мы здесь», — таким же ровным голосом отвечаю ему. «За камнем», — продолжил за меня хриплый голос, заставив повернуться в его сторону. «Приветствую вас на Вармире, искатели». Перед нами стоял некто в черном поношенном балахоне, но лица его было не разглядеть из-за капюшона. «Я, хранитель этого места, хранитель камня души», — тут он снял лишнюю ткань со своей головы. «Мне нужен этот камень», — сказал фиолетовокожий здоровяк. «Чтобы получить камень, вам нужно принести в жертву кого-то, кто дорог вам», — указал хранитель на край скалы. «Того, кто дорог», — задумчиво проговорил Танос, подойдя к этому самому краю. «Это обязка ГХ», — он посмотрел на свою грудь, из которой торчали 6 металлических когтей. «Ты, я», — говорю ему с легкой улыбкой на лице, «что, думал, я полностью под твоим контролем». Потом продолжаю, Честно говоря, я так тоже подумал в первое мгновение, а потом сразу пришел в норму. И знаешь почему? Камень реальности у меня тоже есть. Тут на его лице отобразилось осознание. Да, ты правильно подумал. Он просто нивелировал воздействие камня разума на мой мозг. На самом деле это правда лишь наполовину. Когда мое сознание опустело, в дело пошла система, включив экстренный режим. Ведь воздействие камня разума было не только на физическое тело, но и духовное. Системе снова пришлось воспользоваться бахьянью, чтобы сбросить невидимые щупальца. Вот только это не дало мне управления над телом. Тело все так же осталось под контролем камня разума, вернее, мозг, который отвечал за управление телом. Поэтому на все те вопросы отвечал не я, а мое тело. Меня в тот момент можно было назвать сторонним наблюдателем от первого лица. Благо, поняв проблему, я отдал команду камню реальности перестроить свой мозг заново. Мне даже жалко тебя немного, качаю головой, втягивая свои лезвия, столько времени потратил на то, чтобы собрать армию, вырастить командующих для этой армии и все для чего, чтобы вот так глупо умереть от того, кому сразу доверился. Хотя твое доверие мне было оправдано. Привык, наверное, уже, что камень разума не дает осечек, да, его жертва не поможет тебе завладеть камнем души, послышалось сзади. Ой, да замолкни уже, Иоганн Шмидт, закатываю глаза на слова своего старого врага, не видишь, что ли, у меня тут триумфальное опускание в грязь плохого парня. Я, больше Иоганн Шмидт, с непроницаемым лицом проговорил красноголовый, да, я помню, что именно из-за тебя попал сюда, но все это уже в прошлом. После того, как моя рука коснулась камня души, я стал его хранителем. Хватит нудить, раздраженно говорю ему, после чего тот реально замолкает. Так вот, Танос, сегодня пришел тот день, когда, тут этот сумасшедший титан неожиданно протянул ко мне свои руки, а потом сбросил со скалы. Ты умрешь. Ты был мне хорошим сыном, печальным голосом сказал он, держась за свои раны. Нет, ты реально какой-то ненормальный, говорю ему, стоя в воздухе с помощью заклинания левитации. Вот какой я тебе сын, мы даже разной расы, не то, что одной крови. Хватит барахтаться на воде и умри достойно, сын мой, или он реально поехавший, или это какой-то его план. Стоп, а чего это у него перчатка светится? Вау, удивленно поднимаю брови, ты что, реально использовал камень разума, чтобы поверить в то, что я твой сын? Да это же глупо. Глупо настолько, что даже гениально. Вот только меня просто так не убить. Тем более, сейчас, когда я в полной боевой готовности, энергия камней бесконечности полностью заполнила мое тело. Причем внешность осталась та же, заслуга камня реальности. И похоже, это понял сам Титан, так как вновь попытался подчинить меня себе с помощью камня разума. Это, конечно, не сработало, потому что я был готов, окружив себя коконом из энергии трех камней, поэтому все невидимые щупы просто не могли пройти дальше. Победная ухмылка вылезла на мое лицо, когда я выставил руку с указательным пальцем перед фиолетово-кожим. Последние слова, спрашиваю чисто символически. Я любил тебя, сын мой, в следующий момент его расщепило на множество атомов вместе с перчаткой. Плюс один, говорю я, подхватывая магическим жгутом падающий камешек. Осталось еще два и будет полный комплект. Оправляю его в свое внутреннее хранилище, где лежат другие два камня. А теперь перейдем к пятому. Глава 227. Ты недостоин камня души, бесстрастно сказал мне красный череп, уходи. Конечно, конечно, уже ухожу. Сарказм так и слышался в моем голосе. Так я должен был поступить, по-твоему? А вот фигушки. Мне тут мир спасать надо. Я уйду отсюда с камнем. И меня не волнует, согласен ты с этим или нет, подхожу к нему, накапливая энергию в своем теле. Тут мое чувство опасности взвыло, отчего мне пришлось ставить самый мощный барьер из нескольких слоев, на который я был способен. Вовремя, ведь именно в этот же момент в него прилетело что-то убойное. Настолько, что чуть полностью не пробило мою защиту, на которой уже начали образовываться трещины.